безграничном понимании ограниченных пространств во Вселенной государства человечеству пиздец в обособленных приказах прикосных пустых глазниц во Вселенной государства человечеству пиздец. В разухабистых вопросах обоюдных небылиц во Вселенной государства человечеству пиздец. В безграничном понимании ограниченных пространств Василия государства человечества пиздец.